Глава 21. Если в начале боя Митька расслабленно развалился на стуле и просто наблюдал за тем, как 6 девушек выясняли, кто из них сильнее, то уже через пару минут на его лице появилась озабоченность, а еще через некоторое время — беспокойство. Он не понимал, почему так долго Даяна с Эльзой или Рейн не могут победить. Точнее, он видел причину такого затяжного боя, которая заключалась в том, что противницы нисколько не уступали его девчонкам в боевом мастерстве, но вот именно этот факт и удивлял его больше всего. Ведь в магической мощи, скорости, да и силе они должны были лидировать, даже без возможности применять атакующую магию. Но почему-то этого превосходства видно не было. Когда же Лирейн чуть не ранили, Митька, сам того не замечая, побледнел и сжал кулаки. Ему очень хотелось вмешаться в происходящее и помочь своей лучшей любовнице, но он не мог. Просто понимал, что на данный момент его скорость даже рядом не стояла с тем, что демонстрировали сражавшиеся. О чем говорить, если в одном из фрагментов столкновения Эльза фактически зависла в воздухе на высоте пары метров, яростно обмениваясь ударами со стоящей на каменном полу блондинкой. Сила ударов и их скорость была настолько большой, что девушка только за счет отдачи оставалась в воздухе. Но все резко изменилось, как только Лирейн скомандовала командный бой. В тот миг сразу стала видна разница в уровне подготовки. Особенно сильно впечатлила Митьку слаженность движений Даяны и Эльзы. Они будто стали продолжением друг друга, а Лирейн превратилась в их разум, или точнее командира. Хотя, судя по их движениям, это больше походило на неведомый танец, в котором Лирейн была ведущей, а девочки — ее партнершами или даже руками. Одной минуты хватило им для того, чтобы вырубить блондинку, а оставшиеся две противницы рухнули на пол буквально за следующие 30 секунд. Митька сразу же подскочил к ним и с довольной улыбкой быстро поглотил силу павших одну за другой, превратив их в мумии. Парень выглядел не просто довольным, он как будто засверкал силой и радостью. В его глазах появилась уверенность, а движения стали более плавными. Вот только уже через мгновение Митька удивленно моргнул пару раз и недоуменно уставился сначала на свои руки, а после на то, что осталось от противниц. «Что за дерьмо?» — невольно вырвалось из его уст. «Что-то случилось?» — устало спросила Эльза с напряжением, глядя на парня. «Их сила какая-то не такая», — не очень уверенно ответил он. «Какой-то искусственный привкус, как будто вместо натурального сока мне подсунули порошок, залитый водой и разбавленный до предела». «А чего ты хотел от кукол?» — хмыкнула Лирейн, но сразу после этого обреченно вздохнула, так как на нее уставились 3 пары требовательных глаз. Похоже, кроме нее никто не знал, что именно она имела в виду. «То есть вы не в курсе? А по нам это незаметно?» — сердито высказался недовольный Митька. «Они же сверкали, как самые настоящие архимаги, да еще одни из сильнейших, а в итоге силы, дай бог, на слабенького архимага, и то не факт». «Проблема не в их силе, а в том, кто они», — задумчиво протянула Лирейн. «Сейчас, конечно, не время для лекций по данному вопросу, но если вкратце, то они — результат очень древнего и тайного ритуала, запрещенного ритуала». «Как я вижу, не так уж и серьезно запрещен этот ритуал, а о тайне и говорить нечего», — многозначительно хмыкнул Митька, кивнув на трупы. «Ты не прав», — укоризненно покачала головой Лирейн. «Даже мой наставник не знал, как создать кукол, а знал только, кто они и как с ними бороться. Ну и что их создают, тоже был в курсе». «Значит, твой наставник был глупее, чем те, кто их создал», — равнодушно пожал плечами Митька. «Или же их создал кто-то из эльфов», — медленно произнесла Даяна, обменявшись взглядами с Эльзой и наставницей. «Думаете, главный босс этого дворца — эльф?» Сразу смекнул, что к чему Митька. «По-другому объяснить наличие тут кукол и столь сильной печати против магии не выйдет», — серьезно кивнула Лирейн. «Допустим, так и есть. Но что насчет кукол?» — безмятежно махнув головой, произнес Митька. «Может, по дороге обсудим?» — нервно оглядываясь по сторонам, вмешалась Эльза. «Можно и по дороге», — первым сделав шаг в сторону выхода из зала, согласился Митька и тут же добавил на ходу. «И мы такие слушаем. А заодно поведайте мне, почему вы так долго с ними возились. Нельзя было сразу сражаться командой. Зачем были нужны эти глупые дуэли в начале боя?» «Если бы они не были нужны живыми, то все можно было закончить за пару минут», — буркнула Эльза с осуждением, посмотрев на парня. «Дуэли нужны для того, чтобы выяснить пределы возможностей противника», — спокойно пояснила Лирейн. «Очень сложно сражаться с тем, кого нельзя убивать», — почти одновременно с ним произнесла рассудительно Даяна. «И все же я думал, что у вас должно было быть просто тотальное преимущество по силе. Но как-то не заметил я этого преимущества», — вроде как равнодушно произнес Митька, вот только его взгляд, скользнувший по фигуре Лирейн, выражал хоть и легкую, но обеспокоенность. «Когда сам достигнешь нашего уровня, тогда и поймешь, в чем была проблема», — возмущенно высказалась Эльза, сверля при этом гневным взором спину парня, идущего впереди нее. «Как я уже и говорила, проблема в самих куклах», — лаконично заявила Лирейн. «Их могли готовить не один десяток лет к подобным сражениям. Потому неудивительно, что нам пришлось серьезно постараться, чтобы выполнить задачу». «Не один десяток лет?» — удивилась Даяна. «Возможно, и больше», — задумчиво произнесла Лирейн. «Намного больше. Здесь надо понимать сам принцип создания подобных бойцов. Ведь их отбирают еще в самом раннем детстве, примерно в 3 или 4 года. Именно в этом возрасте разум ребенка еще не окреп, и при этом очень пластичен. Конечно, для создания кукол выбирают детей, обладающих высоким магическим потенциалом, ну а если потенциал не оправдывается, то такой ребенок умирает в процессе подготовки. Те же, кто выживают, после длительного воздействия на разум превращаются в подобных кукол, готовых выполнить любой приказ без каких-либо вопросов. Смысл их жизни только в одном — выполнить задачу, несмотря ни на что. Они превращаются в идеальных бойцов, которые сутками совершенствуют свое мастерство, а затем без малейших колебаний отправляются в бой. В данном случае кукол готовили, скорее всего, больше 100 лет. Более того, готовил их опытный мастер своего дела. «Если они настолько крутые, то тогда зачем было отправлять против нас всего 3, а не всех 7? Я ведь правильно понял, что стража артефакта вся состоит из кукол», — с любопытством поинтересовался Митька. «Скорее всего, тот, кто стоит за куклами, решил изучить наши силы и возможности, а также проверить, насколько эффективен барьер против магии», — после секундного размышления ответила Лирейн. «Весь дворец превращен в ловушку». «То есть, другими словами, лучшее решение — это просто свалить из дворца?» — насмешливо спросил Митька. «Да», — серьезно кивнула Лирейн. «Не знаю, что задумал командир этих кукол, но он явно знает, что делает. Думаю, нас ждет впереди масса неприятных сюрпризов». «Идея хорошая и мне нравится. Вот только она расходится с приказом Масиха», — поморщившись, произнес Митька. «Так что придется нам идти до конца». И хотя в голосе парня не было слышно даже тени сомнений, но в его разуме был сейчас полный бардак. Митька и сам не понимал, почему стал задумываться над возможностью свалить из дворца. У него не было страха, и он по-прежнему желал получить обещанную награду больше всего на свете. Вот только что-то вносило в его разум сомнения и опасения. И что именно давило напряжением на внутреннее состояние парня, он никак понять не мог, отчего злился и постепенно закипал от раздражения. «Не вижу никаких проблем», — презрительно фыркнула Эльза. «С 3 разобрались, еще 4, и этот их кукловод, и все. Вы слишком сильно сгущаете краски». «Я согласна с Эльзой», — решительно добавила Даяна. «Возможно, этот кукловод уже давно как сбежал, и, возможно, вместе с артефактом». «Он не может забрать артефакт», — покачала головой Лирейн. «Если бы его можно было перемещать, как вздумается, то его бы уже давно здесь не было». «Может, его и нет во дворце», — не очень уверенно произнесла Эльза. «Мы-то откуда знаем, тут он или нет? Если бы все было так, как ты говоришь, то зачем тогда нужна эта зона против магии? Зачем жертвовать куклами? Все же их не так просто тренировать. Нет, вы обе не правы. Это явно ловушка, и тот, кто ее создал, четко понимает, зачем это сделал», — покачала осуждающей головой Лирейн. «Ловушка на кого? На нас, что ли?» — с сомнением произнесла Эльза. «На Гарри и его жен», — неожиданно высказался Митька. «Скорее всего, этот ваш кукловод думает, что я Гарри, а вы мои жены». «С чего вдруг такие выводы?» — удивленно посмотрела на него Эльза. «Как по мне, это более чем очевидно», — легкомысленно хмыкнул в ответ Митька. «Этот ваш масих решил отправить нас не просто так. Он хочет, чтобы мы приняли на себя первый удар кукловода. А уже потом, если у нас не выйдет победить, в дело вмешается Гарри и доделает работу». «Ты что, считаешь нас разменной монетой?» — нахмурилась на эти слова Лирейн. «Разве это не очевидно?» — многозначительно посмотрел на нее Митька. «Мы все здесь вынуждены идти до конца, но почему именно мы? Почему масих не отправил атаковать дворец жен Гарри? Вы, конечно, не слабее их, но тут банальное количество. Их четверо, а вас трое. По сути, мы сейчас мало чем отличаемся от тех кукол, которых уничтожили». «Звучит не очень радостно», — растерянно высказалась Эльза. «Такой вариант возможен, но маловероятен», — возразила Лирейн. «Вряд ли масих и Борей стали бы тратить время на наши тренировки только ради одного сражения». «Ты так в этом уверена?» — улыбнулся в ответ Митька и задумчиво добавил. «Интересно, а те три девки, которых мы убили, тоже думали, что их тренировали сотню лет не ради одного сражения?» «У тебя слишком прямолинейное сравнение», — поморщилась Лирейн. «Ну так исправь меня, если я не прав». Вот только спорить с Митькой так никто и не стал. Но и сказать, что девушки согласились с его мнением, тоже нельзя. Эльза, как и раньше, была уверена в том, что кукловод сбежал, Даяна металась между двух мнений, а Лирейн просто понимала, что все самое сложное еще впереди. Так они и шли, молча, в ожидании предстоящего боя. Следующих два этажа тоже оказались полностью пусты. Никто так и не понял, зачем нужны были эти этажи, если здесь никто не жил. Впрочем, у Лирейн было свое мнение по данному вопросу. Она считала, что раньше на этих этажах проживали те самые заготовки для кукол. Просто со временем большая часть из них погибла, вот и остались лишь пустые комнаты. Наконец, на следующем этаже они попали в точную копию зала, в котором уже сражались против трех противниц. Если бы не четкое понимание, где они находятся, то можно было решить, что они вместо того, чтобы подниматься, просто кружили по кругу. Разница между этим залом и предыдущим заключалась только в одном. Сейчас их ожидали не три противницы, а четыре. Но, как и раньше, кукловода видно не было. В этот раз Лирейн сразу же скомандовала построение, а Митька, вместо того, чтобы устроиться, как и до этого, на стуле, демонстративно принялся разминать свои кулаки. Хотя сил с прошлых соперниц досталось мало, но их вполне хватило, чтобы парень ощутил себя намного сильнее. Девушки ринулись на молчаливых противниц, а Митька занял выжидающую позицию. Лезть в бой он пока не собирался, отчетливо понимая, что сейчас он будет лишь мешать девчонкам, а не помогать. Но и стоять в стороне он не намеревался. Парень ждал удобного момента, дабы нанести свой удар или же поглотить силу одной из кукол, когда та отвлечется или потеряет его из виду. Вот только в этот раз все четыре куклы сражались в команде как единое целое. Это было видно с первого взгляда. Их тренировали совместному бою. И хотя они оказались слабее по силе, но вот в мастерстве владения оружием ничуть не уступали. Секунды боя переходили в минуты, но рисунок боя оставался прежним. Лирейн пыталась при помощи Эльзы и Даяны зажать в угол одну из кукол, но те сразу же начинали контратаковать в ответ, не давая возможности девушкам вырубить хоть кого-нибудь из них. Когда же соперницы начинали серьезно теснить уже самих девушек, то Лирейн переставала сдерживаться, и уже противник сразу же отступал. Митька отчетливо видел, что до тех пор, пока его девушки будут постоянно сдерживать себя, боясь убить противника, результата не будет. Но возможности вмешаться он пока так и не увидел. К сожалению, скорость, на которой сражались дамы, была чересчур высокой для него. Да, он прекрасно различал все, что происходит, но одно дело видеть, а другое самому смочь двигаться на такой скорости. Так что придется ждать, когда силы сражающихся начнут падать, а значит, и их скорость станет на порядок меньше. «Что, ждем, когда все устанут?» — раздался женский насмешливый голос за спиной Митьки. В этот миг парень успел не только отправить благодарность Богу за то, что враг, как в дешевом романе, перед тем, как нанести удар, решил повыпендриваться, но и перешел на максимальную скорость, при этом попытавшись отпрыгнуть в сторону и развернуться в воздухе. Если бы кто-то спросил у Митьки, почему он не удивился и не испугался, то наверняка парень и сам бы не смог ответить на этот вопрос. С одной стороны, он патологически не знал, что такое страх, но с другой, столь неожиданное появление нового действующего лица должно было как минимум его удивить, но этого не произошло. Впрочем, если бы у него было время и возможности разбираться в собственных сумбурных мыслях, то он с удивлением отметил бы факт, что слова Лирейн для него не прошли бесследно. Пока остальные лишь размышляли над тем, права наставница или нет, Митька воспринял ее слова как факт. Еще больше бы его удивило открытие собственной подсознательной осторожности. На самом деле, во время боя девушек было как минимум 5 моментов, когда он мог вмешаться с высокой вероятностью на успех. Но он не стал этого делать, а все от того, что постоянно ждал, когда появится это самое новое действующее лицо. Собственно, именно по этим причинам, когда раздался голос за спиной, он не удивился, а скорее обрадовался. Наконец-то все встало на свои места. Была только одна проблема во всех этих размышлениях и ожиданиях Митьки. Он не учел, что главные злодеи говорят лишнее перед ударом не только в дешевых романах, но и когда полностью осознают свою силу и ее пределы. Так что вместо того, чтобы спокойно отскочив в сторону принять атаку нового противника на блок, Митька получил сразу 2 сильнейших удара. Один в область груди, а второй по ногам. Сила этих ударов была настолько огромной, что парень со сломанными ребрами и ногами пролетел через весь зал мимо удивленных лиц сражающихся девушек, пока не встретился с противоположной стеной. Этот полет стал бы самым опасным полетом из всех, если бы Митька был нормальным человеком. Но так как разум парня нельзя было даже близко ставить в один ряд с любым из разумных, он и здесь умудрился сделать невозможное. Боль от удара. Для психа типа Митьки это пустой звук. Неприятно, но не более того. К тому же, когда летишь на огромной скорости, грех не воспользоваться такой возможностью. Так что, пролетая мимо девушек, он умудрился схватить за руку одну из кукол, и удивились этому факту не только его девушки, но даже и куклы. Схваченная брюнетка хотела было вырваться, но совершить подобный финт, когда из тебя вытягивали саму жизнь, не получилось даже у куклы. Между тем Митька со злорадной улыбочкой на лице успел не только вытянуть силу, но и извернуться в полете, создав из тела куклы своеобразную подушку при столкновении со стеной. От этого удара тело куклы, успевшее наполовину усохнуть, разлетелось на части, а сам Митька своим телом создал в стене серьезную выбоину, пробив первую стену, но не сумев то же самое сделать со второй. Как ни странно, но камни второй стены выдержали удар, хотя казалось, что еще чуть-чуть, и она тоже развалится. «Фофе, фуфка фефефая!» — выплюнув половину зубов, прошепелявил Митька, выбираясь из-под обломков первой стены. В последний момент он неудачно приложился мордой о камни, что и привело к неприятным последствиям. Вылечив себя магией, Митька со злостью осмотрелся. Лирейн с девчонками, воспользовавшись ситуацией, смогли сразу же вырубить еще одну противницу. Вот только не это беспокоило Митьку, а тот факт, что той, кто его так приложила, видно не было. Она словно исчезла. Парень моментально занял боевую стойку, пытаясь понять, что происходит. В его руке подрагивал напряженно меч, а нервное движение только усиливали впечатление паники. «Что за...» Растерянно успел произнести он, когда понял, что кто-то поднял его как игрушку в воздух, а затем вспышка боли заставила Митьку замолчать. Возникшая словно из воздуха девушка без каких-либо усилий держала в вытянутой руке парня, а вторая ее рука с окровавленным мечом находилась чуть сбоку. Митька попытался посмотреть вниз, дабы понять, что с его ногами, откуда пришел слишком болезненный посыл, но не смог. «Полежи пока в сторонке», — зловеще ухмыляясь, произнесла противница, вроде как легонько отбросив парня в сторону. Ударившись спиной о плитку, Митька растерянно мотнул головой, а после увидел причину своей боли. Ноги. Их не было. Точнее, были, но отдельно от тела. Отрубленные чуть выше колена, они валялись подле дамочки. Парень, недолго думая, ринулся за своими конечностями. Вот только не успел он оттолкнуться от стены, как его тело пронзила очередная порция боли. В этот раз пострадало плечо. Его прикололи мечом к стене, словно бабочку. «Какой ты, однако, шустрый!» — хмыкнула дамочка, выпуская из руки меч. «Твою мать!» — прошипел от боли Митька, со злостью глядя на нее и схватив другой рукой злополучный меч, торчащий из его плеча. Вот только, несмотря на все его усилия, ему так и не удалось вытащить его даже на миллиметр. «Посиди пока здесь, отдохни!» — высокомерно бросила кукловод, развернувшись в сторону боя и одновременно с этим вытаскивая второй меч из ножен за спиной. Как только она повернулась, то сразу приняла на жесткий блок удар в исполнении Лирейн, которая за это время успела преодолеть разделяющее их расстояние и атаковать столь опасную гостью. Эльза и Даяна в этот момент продолжали бой против еще двух целых противниц. «Глупое решение», — хмыкнула дамочка, резким движением руки, откидывая в сторону Лирейн. «Кто ты?» — сквозь зубы прошипела Лирейн в ответ, настороженно наблюдая за противницей. «Трупам незачем знать моего имени», — спокойно заявила та, бросив мимолетный взгляд в сторону сражения четырех девушек. Увидев, как еще одна из кукол была повержена, недовольно добавила: «Кажется, стоит поторопиться». Но вместо того, чтобы атаковать Лирейн, она резко сблизилась с Митькой и нанесла удар мечом, целясь в голову парня. Митька с изумлением смотрел на приближение меча, четко понимая, что все, конец. Но в тот же миг в его глазах мелькнуло понимание, и он хотел уже было предупредить Лирейн, но было поздно. Его подруга купилась на эту атаку, ринулась вперед и закономерно нарвалась на встречный удар. Никто не собирался убивать Митьку, что он и понял за миг до трагедии. Если бы его хотели убить, то могли это сделать уже два раза. Но, к сожалению, этого не поняла сама Лирейн, за что и поплатилась. Откуда возник кинжал в руке опасной дамочки, Митька не понял. Да и это было уже неважно. Парень с каким-то отрешенным и растерянным видом смотрел, как тело Лирейн с кинжалом в груди падает на пол. От злости он зарычал, как дикий зверь. Выплеснув последние силы в свою свободную руку, он, превозмогая боль, выдернул ненавистный меч из своего тела, после чего, оттолкнувшись единственной целой рукой от стены, проскользил по каменному полу до Лирейн, успев в самый последний момент подхватить девушку. «Какой настырный паренек!» — удивленно произнесла дамочка, собираясь нанести еще один удар, но внезапно передумала и, отпрыгнув в сторону, ушла от атаки разъяренной Эльзы. Девушки, наплевав на задание, добили последнюю куклу и ринулись на помощь наставнице, но не успели. Даяна хотела было помочь Митьке и Лирейн, но ей пришлось сменить приоритеты. Эльза не справлялась с новым противником. Так что, быстро осознав, чем это грозит, Даяна ринулась в атаку на столь сильную дамочку. Они уже втроем закрутились в стремительном и смертельном танце, где не было явных фаворитов, но тем не менее было заметно, что новая противница, в которой без труда можно было узнать агента владыки и бывшую эльфийку Наталии, все же слегка превосходила в мастерстве обеих девушек. Впрочем, возможно, на их скорости еще сказывалась и усталость после продолжительного боя до этого. «Сейчас, секундочку! Сердце не задето, так что потерпи, я сейчас...» — нервно приговаривал Митька, аккуратно положив Лирейн на пол и судорожно озираясь по сторонам. Его взгляд уцепился за лежавших в зале кукол. Они были далеко, но в двух из них еще теплилась жизнь, а значит, можно было высушить и получить столь нужную сейчас силу. Парень, примерившись и полностью наплевав на сражение, уже собирался оттолкнуться своей рукой в ту сторону, Но его остановило слабое пожатие руки Лирейн и ее еле слышный шепот. «Стой!» «Что значит «стой»?» — нервно обернулся парень к ней. «Тебе срочно нужна помощь!» «Яд!» — с трудом произнесла она. «Кинжал отравлен. Я умираю». «Бред!» — мотнул упрямо Митька головой, но все же остался на месте, непередаваемым взором глядя на девушку, после чего уже не столь уверенно добавил. «Я сейчас доберусь до двух кукол, заберу силу, и все будет нормально». «Возьми мою силу», — требовательно произнесла Лирейн. «Возьми и помоги девочкам. Без тебя они погибнут». «Что за бред?» — растерянно произнес Митька, бросил взгляд в сторону сражающихся и повернулся обратно. «Они и без меня справятся, а вот ты можешь умереть». «Я и так умру», — спокойно произнесла она. «Я знаю, что это за яд, очень старый эльфийский яд против магов. Мой отец был одним из тех, кто создавал его для владыки. Без полноценной магии меня не спасти». «Так вот, зачем был нужен антимагический барьер», — хмуро произнес Митька, с ненавистью глядя на ту, из-за которой пострадали он сам или Рейн. «Скорее всего», — слабым голосом прошептала девушка, — «возьми мою силу и помоги им». «Хорошо», — глухо произнес Митька, глядя в глаза девушки, после чего положил свою руку на ее лоб, да так и замер на месте. «Чего ты ждешь? Время идет», — изумленно уставилась на парня Лирейн, так и не дождавшись, когда ее сила станет уходить от нее. «Я не могу», — потерянно произнес Митька, спрятав лицо. Впервые за всю жизнь в его глазах сами собой появились слезы. «Не можешь?» — удивилась Лирейн, улыбнулась и с нежностью посмотрела на парня. «Так значит, это была не просто ночь страсти». «Мы просто перепихнулись по-быстрому, и все», — мотнув головой с дрожью в голосе, попытался возразить Митька. «Хватит придумывать всякую чушь». «Тогда почему медлишь?» Несмотря на близость смерти, лицо Лирейн светилось счастьем. За всю ее долгую жизнь кто-то впервые полюбил ее, да еще и настолько своеобразным образом. «Сейчас закончу приготовление и все сделаю», — глядя в сторону, пробормотал Митька. «Ты просто очередная моя подстилка, и не более того». «Видимо, очень хорошая подстилка», — попыталась усмехнуться Лирейн, но лишь скривилась от приступа боли. «Что с тобой?» — обеспокоенно посмотрел на нее Митька. «Я умираю. Что же еще, глупыш?» — через силу улыбнувшись, произнесла она. «Если ты не заберешь мою силу, то тоже умрешь. Ты ведь понимаешь это?» «Смерть, жизнь — это лишь этапы круговорота перерождений», — выдохнул Митька, не отрывая взора от Лирейн. «Надеюсь, в следующей жизни я опять встречу тебя», — неожиданно для самой себя произнесла с нежностью Лирейн. «Я бы тоже хотел тебя опять увидеть», — не выдержав, признался Митька, после чего грубо добавил: «Где я еще найду такую выносливую бабу для секса?» «Не знаю почему, но, кажется, я влюбилась в тебя», — нежно прошептала Лирейн, просительно добавив: «Если ты меня любишь, поцелуй меня на прощание. Пожалуйста». «Дура, какой поцелуй, если ты от яда умираешь? Решила и меня за собой утащить?» — грубо буркнул Митька, но тем не менее приблизился и поцеловал Лирейн. Прервав поцелуй, Митька со слезами на глазах уткнулся лицом в ее грудь. Он отчетливо видел, что та, кто ему так сильно понравилась и запала в душу, уже мертва. Его душила злость и обида на свое бессилие, на манипуляции Масиха, на убийцу Лирейн, да и другие причины служили топливом для зарождающейся ненависти. Глухой и яростной, он никогда не забудет и не простит. Митька, оторвавшись от тела девушки, закрыл ей глаза ладонью. Даже сейчас он еще мог бы поглотить остатки силы Лирейн, но не стал. Это было выше его сил, а еще его душила ярость. Настолько сильно, что парень, не выдержав, глухо зарычал, уткнувшись лицом в тело той, которую так неожиданно полюбил. Полюбил и потерял. Пока Митька лежал возле Лирейн, бой между Даяной, Эльзой и Натальей подошел к своему логичному концу. Несмотря на все тренировки, девочки так и не смогли победить столь умелого бойца. Даяна с хриплым, прерывистым дыханием лежала у стены, а возле нее валялся окровавленный кинжал, который она все же смогла вытащить из раны в ноге, но, увы, яд уже убивал тело девушки. Эльза, опираясь на меч всем телом, из последних сил попыталась удержаться на ногах, но не смогла. Упав на пол, она с ненавистью посмотрела на свою противницу, что хоть и сильно устала после боя, но все же стояла на ногах уверенно. «Какие же проблемные девочки!» — устало произнесла Натали, глядя на то, как яд постепенно вытягивал жизненные силы из ее противниц. «Все-таки не зря я тренировала кукол. Если бы не ваша усталость и неопытность, я бы вряд ли победила». Натали, сделав глубокий вдох и выдох, удовлетворенно улыбнулась и повернулась в сторону места, где она оставила Митьку. Она даже успела растеряться на мгновение, когда не обнаружила парня там, где он должен был находиться. Но, переведя взор вниз, увидела свою цель. «Ну и что ты собрался сделать?» — насмешливо произнесла она, глядя, как Митька ухватился за ее правую ногу. Не услышав ответа, она резко побледнела и хотела было убрать ногу, но не смогла. Все, что Натали успела сделать, так это непроизвольно произнести «Какого?». После этой фразы обессиленное тело, что стало прямо на глазах стареть, упало на пол. Вот только часть сил все еще оставалась в теле девушки. Она не погибла, но и сделать уже ничего не могла. Даже повернуть голову было выше ее возможностей. Между тем Митька со злорадной улыбкой излечил себе вторую руку, а после подполз к лицу умирающей Натали, дабы встретиться с ней взглядами. «Я долго думал, что бы такое тебе сказать, дабы твоя смерть стала наиболее болезненной», — радостно оскалился на нее Митька. «И, наконец, понял, ты хотела поймать Гарри. Так вот, как ты уже поняла, у меня сила совсем другого спектра. Я не он, запомни это, тварь». Внимательно вглядевшись в лицо Натали, парень удовлетворенно кивнул, когда увидел осознание в глазах жертвы. «Ну а теперь сдохни, сука!» Положив одну руку на голову Натали, а вторую на грудь, Митька принялся вытягивать силу. Но не просто одну магию и жизнь, он изо всех сил пытался дотянуться до души ненавистной ему женщины, поглотить саму ее сущность, не дать переродиться, вот в чем заключалось его стремление. Но, увы, как сильно он ни старался, но кроме оболочки так ничего и не смог поглотить. Впрочем, этой прорвы энергии оказалось более чем достаточно, чтобы в разум Митьки ворвался вернувшийся Дмитрий. Шизик, откинувшись на спину, уставился в потолок с довольной улыбкой. Кроме сознания Дмитрия, он ощутил, как его разум вместе с частью души отделяется от основного ядра. Хоть в этом его не обманул Масих. Хотя, надо отдать должное, тот не обещал, что все выживут. Но на это Митьке уже было наплевать. Словно наблюдатель со стороны, он заметил, как в замедленной съемке отлетает от физического тела. Увидел тело Лирейн, на губах которой застыла счастливая улыбка, и постарался навсегда сохранить ее образ в памяти. Мир потух, а после и вовсе исчез, как и остатки понимания и любой мысли. Душа того, кто еще недавно был просто Шизиком Дмитрия, улетела на свое первое перерождение в другой и неведомый мир.